Арка вторая, глава 11. Дверь открылась, пропуская нас в тишину дома. «Проходи, можешь пока осмотреться», – кивнул Юля. Я прошелся по первому этажу, подмечая мелкие детали. Совсем немного мы прожили вместе с Арией, но я знаю, куда смотреть. Неровно задвинут стул на кухне, небольшая коробочка со всякой мелочевкой, какими-то бумажками, ниточками, пуговками, карандашами и еще черт знает чем, не убрано в ящик, а небрежно задвинуто на полку. Ария была дома и куда там в спешке ушла. «Здесь есть комната для слуг, поселим тебя туда. Служанок у нас нет, да и ты, если приложишь усилия, будешь не служанкой, а помощницей. Мне нужно уйти. Моя сестра Ария может вернуться раньше меня. Не пугайся, расскажи, как я тебя взял, да и вообще о наших приключениях, ей понравится». «Хорошо, сир», – кивнула Юля. «Тешу себя надеждой, что девушка поняла свое место. Как минимум, она поняла, что не стоит рассматривать меня в качестве романтического интереса и что в постели я ее не потащу. Пока мы с ней занимались, я всегда строго держал дистанцию. Я не являюсь большим знатоком женских сердец, но, кажется, в ее глазах я очень подхожу под образ благородного рыцаря, и мои попытки удерживать дистанцию этот образ только закрепляют. Надо найти учителя, способного заниматься целый день. Я такой возможности теперь лишен. Захочешь поесть, не стесняйся. С одеждой и прочим разберемся попозже». Девушка чуть улыбнулась, снова кивнув. «Я все поняла, сир, не беспокойтесь». Кажется, я все же сумел вложить в ее голову мысль, что она не вещь и не животное в стойле, а человек, и что раболепство я не одобряю. Главное, чтобы у Арии не взыграла дворянская гордость. До этого-то ей строить было некого, а теперь появилась Юля, и сразу захочется почувствовать себя хозяйкой. «В обиду себя не давай», – все же решил напутствовать девушку. «Если что, я тебе запретил покидать дом». «Хорошо, сир», – еще раз кивнула Юля, похоже, мои последние слова ее обеспокоили. На этой ноте я покинул дом. Кажется, здесь в Эстере ничего не изменилось, однако некоторые перемены все же произошли. Если раньше большинство встреченных родичей старались меня игнорировать, то сейчас приветствовали легкими кивками и вежливыми улыбками. Значительный прогресс, надо сказать, и неожиданный. Понимаю, что род как большая деревня, все все про всех сразу узнают. Не могла же победа в последней дуэли настолько поднять мой статус. Но я ведь и до этого боярских выносил в дуэли, причем сразу двух. Спасение Сержа сильно натянуто. Это же аристократы. Я бы скорее ожидал реакции, что этот простолюдин себе позволяет. «Ката!» Позвал меня знакомый приятный голос. Мне наперерез шла Соня. Девушка открыто улыбалась и, оказавшись рядом, дружески меня обняла. «Привет! Наконец-то ты вернулся!» Искренне, кажется, обрадовалась мне одаренная. «И тебе привет, снежная королева!» Подмигнул я, ожидая какого-нибудь негатива на это прозвище, но его не последовало. Что, неужели без меня было совсем скучно и уныло? Она чуть наклонила голову, к улыбке добавился озорной блеск в глазах. «Не отрицаю, ты бы точно нашел приключений на ровном месте». «Ага, что я благополучно и сделал, причем даже находясь в глухой провинции». «Но я о другом», – продолжила Соня, – «идем». Я краем глаза заметил что-то, что привлекло мое внимание. Обернулся, увидел Момо. Парень имел какой-то странный вид, поникший и одновременно решительный. Придумывал новый подарок для Сони. Я приветливо махнул ему рукой. Момо ответил, но немного натянуто. Ему точно нужна помощь психотерапевта. Сам я просто не разорвусь. «Что у вас здесь происходит?» Соня пристроилась рядом со мной, по-дружески взяв за руку. Подчеркиваю, по-дружески. Но до чего же приятно. «Ты в совсем глухой деревне был, да? Вообще ничего не слышал. Последняя важная новость – это кончина короля, а что?» Соня вздохнула. «Да, ты все пропустил. Наследник Его Величества Байруса, Его Величество Конрад, заявил о своих претензиях на престол и о готовности отстаивать свои интересы силой. У него много сторонников в войсках. Вот только есть проблема. Наш Верховный Совет выразил готовность поддержать Конрада только при условии подписания им хартии вольностей, по которой он давал бы слово не возвращаться к реформам, начатых его отцом. Хартию поддержали советы Ян Тао и Дирай, на что Конрад ответил не только готовностью, но и намерением продолжить реформы и довести их до конца, не останавливаясь из-за чьего-либо мнения. А мужик все же оказался с яйцами. Теперь главный вопрос, хватит ли у него сил прогнуть под себя дворянство. Дай угадаю. Теперь все разговоры только о том, что нельзя позволять какому-то там отбирать наши права, нужно готовиться с оружием в руках эти права отстаивать. Соня кивнула. С языка снял. Я поморщился. Плохо. Надеюсь, высокие стороны договорятся до того, как в дело вступят пушки. Соня немного удивилась. А ты, значит, пацифист? Я реалист. И я не хочу, чтобы в мой дом пришла война, и... Я остановился столь резко, что дернул Соню за руку. «Что случилось?» – без возмущения спросила девушка, обеспокоенно глядя мне в лицо. «Минакура не хотели развития конфликта с боярскими, потому что уже готовились выступать единым фронтом против Конрада, и конфликт в своих рядах им был совсем не нужен». Вот о чем говорил старик Акихита, когда выговаривал Сержу за его недальновидность. «Мы давно к этому готовимся», – тихо ответил я. «Я про наш род, да и про весь город, наверное. Извини». Мы пошли дальше, и девушка не прекращала на меня коситься. «О чем ты?» «Да, конфликте. Если я что-то понимаю в этой жизни, то готовились давно. Все знали, что Байрус много кому не нравится. Не сам по себе, я думаю, а как раз из-за реформ. И все знали, что после него придет Конрад, который либо продолжит дела отца, либо окончательно похоронит. Думаю, желание сына продолжать тоже не было ни для кого секретом, так что...» Соня помрачнела. «Если ты прав, то... это очень плохо». Я чуть толкнул ее локтем. «Прорвемся. Никто не будет устраивать войну на истребление из-за этого. Пободаются немного и успокоятся. Давай лучше наши маленькие проблемы решать». Соня подозрительно посмотрела на меня. «Это в какие ты проблемы уже успел влезть? Ты же сегодня только приехал?» Гордо улыбаясь. «Я предусмотрительно привез проблему с собой. Нашел девочку Юлю, сироту, оставшуюся без дома, да и подобрал по доброте душевной. Хочу найти учителя, чтобы вырастить помощника в делах. Я ее немного по счету и грамоте натаскивал. Пока проявляет упорство и схватывает неплохо. Не потянет, отдам в обычные служанки». Взгляд одаренный стал еще более подозрительным. «На дуэли щадишь противника, потом просто подбираешь сиротку, чтобы помочь. Ты рушишь мои о тебе представления, Ката!» «Надеюсь, в лучшую сторону», – хитро улыбаюсь в ответ. «Здесь сначала до Сони доходит, что мы практически флиртуем, а чуть с запозданием и до меня. Она смутилась и отвернулась, но и я почувствовал смущение». Мозгами понимаю, что ничего страшного, а организм изволит смущаться. Блеск! Здравствуй, пубертат! «Замнем?» – предложил. «Ага», – согласилась одаренная. «Так тебе нужен наставник для девочки?» «Да, и я был рад переключиться на нейтральную тему. Желательно женщину, и чтобы не только обучила наукам, но и рассказала, как жить в нашей большой, дружной, но иногда опасной семье. Юля неодаренная, со всеми вытекающими проблемами. Соня покивала. «Да, понимаю. В верхнем городе есть специальное место, где готовят гувернанток». Я с выразительным скепсисом посмотрел на Соню, и под моим взглядом она поморщилась. «Да, это не то. Обучат-то ее, может, и обучат, но...» «В этом мире гувернантки исполняли несколько иные функции, чем в моем, хотя тоже могли обучать старших детей наукам. Да, гувернантки могли исполнять роль секретарей, но не более того. И из того, что я узнал о методах обучения, особенно в части наказаний, не мой вариант. Я хочу, чтобы она была самостоятельной и инициативной, а не запуганной до недопустимости даже помыслить о том, чтобы сказать что-то поперек мнения хозяина. Я подумаю и наведу справки. Возможно, найдется какая-нибудь старушка, готовая спастись от скуки обучением и воспитанием», – пообещала Соня. «Спасибо. Я сам тоже поспрашиваю своих друзей. Нисколько не обязываю тебя прямо завтра достать для меня наставницу для девочки». Соня насмешливо рассмеялась. «Ха-то! Будет удача, если найдется хоть кто-то. Не жди, что завтра утром к твоей двери выстроится очередь из желающих». «Я оптимист и ничего не собираюсь с этим делать», – отмахнулся. «До встречи, Соня. Надеюсь, после улаживания всякой текучки мы сможем просто встретиться и поболтать». Она, кажется, удивилась такому предложению, но с радостью согласилась. «Да, с удовольствием. А если ты еще вытащишь Сержа, куда бы он там ни спрятался, будет вообще здорово. Обещаю, он от меня не уйдет». Расставшись на такой позитивной ноте, я отправился за пределы квартала. Мне нужны были грахиры для начала, а также необходимо было посетить производство оружия, существовавшее без меня целый месяц. Ужас! Боюсь представить, что они там могли наворотить. Прогулка по городу прошла без проблем, знакомых я больше не встречал. А ведь очень скоро вылезут шестерки бронза и обязательно начнут подбивать меня на что-нибудь, что мне не понравится. Да и с Гретой, если Брюс не соврал, и она действительно у Харонов, нужно что-то придумывать. Зал для Каренбека не пустовал, народу было немало. Только половина присутствующих не играла, а тихо что-то обсуждала. И после разговора с Соней я могу догадаться о содержании этих перешептываний. Алексаса, как и Тифи, в зале не оказалось. Зато у стойки бара в одиночестве сидела Олимпия. Пройти мимо, даже не поздоровавшись, было бы как минимум невежливо. И это я еще очень мягко охарактеризовал. На самом деле это было крайним свинством с моей стороны. «Приветствую, леди!» – привлек я внимание оборотня. «Разрешите присесть?» Обычно сдержанная Грахир дружелюбно, хотя и немного вымученно, улыбнулась, кивая. «Ката, давно не виделись. Садись!» – в своей лаконичной манере ответила Олимпия. «Не виделись действительно давно. Где ты пропадала?» Она качнула головой. «Уезжала», – коротко ответила, поморщившись при этом. «Давай не обо мне». «Как скажешь», – согласился. «Каким ветром?» – тут же сменила тему оборотень. «Ищу Алексаса. Меня тоже последний месяц не было в городе, вот ты приходится бегать». Ули, кажется, слегка заинтересовалась. «Куда уезжал?» «О, это целая история. Ты слышала о моей дуэли с Боярским?» Интерес в глазах девушки заметно возрос. «Подробнее?» Я устроился поудобнее, подозвал бармена и попросил сидр, как и в прошлый раз. «Ты знаешь, что у меня есть сестра?» Оля кивнула, не став ничего говорить. «Наши старейшины решили выдернуть ее на большую охоту, ну и меня захватили в качестве сопровождения. Эта часть оборотня повышения интереса не вызвала. Туда же отправилась и моя знакомая Соня, Снежная Королева». Олимпия снова кивнула, показывая, что знает, о ком идет речь. А за Соней так уж получилось, давно и безрезультатно пытался ухаживать Даниил Боярский. И вот он решил сделать последний и решительный шаг для завоевания своего предмета воздыхания и обожания. Моя слушательница чуть поморщилась. Ему до любви, как курицы до неба. Готов подписаться, соглашаюсь. И созрел у этого гения план. Только я тебе ничего не рассказывал, если что. Оля улыбнулась, придвигаясь ближе. Впрочем, с ее слухом можно было, наверное, и в другом конце зала сидеть. Или в обычном состоянии ее органы работают, как у людей? Он нанял парочку людей, чтобы те похитили Соню. Ну, разыграли представление. Оля чуть подняла бровь и выразила лицом нечто вроде «Я удивлена, что он посмел пасть так низко». У него могло в целом получиться, но первым исчезновение заметил Серж, и повезло ему наткнуться на меня, после чего о похищении знали уже мы двое, и здесь начинается детективная история. Я и Серж мастерски расспрашиваем служанку, обычную девушку, последнюю, кто видел нашу снежную королеву живой. Олимпия улыбнулась, отдавая должное театральности повествования. Но вдруг на сцене появился этот общипанный павлин и вмешался в расспросы своим немузыкальным кудахтанием. Мы так и не получили никаких весомых наводок. Но наш ловелас сделал вид, что все понял и пафосно воскликнул. «Мою любовь похитили коварные враги, но я найду их! Меня поведет моя страсть! Жди меня, любимая, жди!» «И я спасу тебя!» Оля едва не прыснула в кулачок, но удержалась. «Мы тоже подумали, что в такой искренней и жаркой речи скрывается крупица неправдоподобности», — важно покивал я. Вот теперь она не выдержала, и смешок все же раздался. И, применив свой недюжий интеллект и выдающиеся аналитические способности, мы заподозрили этого честного, благородного и незапятнанного ничем человека в злом умысле и смогли разгадать коварный план. Наш общипанный павлин должен был, презрев опасность, выйти на коварных похитителей и лишь силой слова и своего непреодолимого обаяния убедить их оставить кривую дорожку, раскаяться и сдаться на милость закону, освободив, конечно же, прекрасную Соню. Оля улыбкой поощрила меня продолжать. Но мы с Сержем оказались хитрее и быстрее, и вот уже мы держим под прицелом наемников, и мое непреодолимое обаяние, намного более скромное, чем у напыщенного павлина, заставляет наемников пусть не раскаяться, но отказаться от своей затеи и свалить в туман. Наша снежная королева спасена, а мы готовы возвращаться домой. Но ты же понимаешь, что история не может на этом кончиться. Олимпия кивнула. Боярский находит вас. Бери выше. Их было трое. Переговоры практически сразу зашли в тупик, и мы все схватились за оружие. И вот представь. Ночь, свет луны, вой волков в лесу. В долине нет волков, еще шире улыбаясь, поправила Оли. Не порти мой рассказ столь незначительными подробностями, они не имеют значения. Вот мы стоим, трое против троих. Играет тревожная музыка. Девушка начинает подрагивать от смеха. Какая музыка! «Тревожная!» – настаиваю я. Даниил произносит последнее слово, которое ставит точку, после которой нет пути назад. Один из них тянет мушкет вверх, но я оказываюсь быстрее. Первый выстрел за мной. Поверженный противник, хватаясь за грудь и спуская последний вздох, заваливается на бок. Второй успевает выстрелить в Сержа, попадает, но тот, преодолевая боль, стреляет в ответ, и оба падают. Серж раненый, а Боярский замертво. Остаемся только я и Соня против Даниэла. Но Соня играет роль спасаемой, и ей вступать в бой неуместно, ты же понимаешь? Олимпия, продолжая подхихикивать, жестом просит продолжать. Мы сходимся на ножах, и в яростной схватке я вырываю победу. Овации, ликование, занавес. Я замолчал, ожидая напрашивающегося вопроса. Это все было очень эффектно, но при чем здесь дуэль? Ах, это! Я сменил тон, будто говоря о чем-то малозначимом. Боярские не признали меня способным одолеть своего наследника в схватке. Я обиделся и вызвал на дуэль его старшего брата, попутно обзывая всякими нехорошими словами. Мы сошлись уже в дуэли по всем правилам. Довольно рутинное мероприятие. Я без труда одержал верх. Неужели убил? Нет, заставил сдаться. И допил принесенный еще во время кульминации рассказа сидр. Спасибо, было интересно. Оборотень отсалютовала мне своим напитком. Это еще что? Уже войдя во вкус, я не мог остановиться. Вот как я на отдых съездил, вот там была история. Лич 300-летней давности, скрывающаяся под видом лекарки одаренная ученая, взятие толпы крестьян под ментальный контроль и поединок с больным оборотнем, у которого проблемы с формой зверя. Если большая часть перечисленного просто заставила Олимпию вновь заинтересоваться, то упоминание оборотня заставило аж подскочить. Что с ним стало? Кто он? Я успокаивающе поднял руки. «Спокойнее, милая. Оборотень мертв. Звали его Лоуренс Телбот». Девушка тут же вздохнула и расслабилась. Но этой короткой вспышки мне вполне хватило, чтобы кое-что понять. «Значит, у тебя тоже есть такой знакомый беглец?» Она вновь напряглась, но кивнула. «Я ни о чем не спрашиваю и не заставляю рассказывать ничего, чего ты сама не хочешь. Извини за это предположение». Она кивнула. «Прощаю, ты с ним дрался?» «Да, далеко не самый простой бой в моей жизни». Девушка покосилась на меня. «Это может произойти с каждым из нас. Не болезнь, если долго не кормить зверя или, наоборот, кормить слишком часто». Я посмотрел на Ули и, подумав, сделал еще одно предположение. «Ты уезжала на охоту?» Она кивнула, и в этом кивке была обреченность. «Есть группа опасности. Алексос может не охотиться годами. Тифи легко переносит несколько месяцев, а я нет. Моя сестра уже сорвалась, а я пока держусь». «Но ведь держишься же». Она повернулась ко мне, внимательно вглядываясь. «Ты не понимаешь. В совершенно любой момент я могу потерять контроль и начать убивать всех вокруг». «Что-то я не слышал о таких случаях», – возразил. Она тоскливо улыбнулась. «Потому что такие, как я, редко гуляют там, где могут устроить бойню. Гуляют только, когда уверены, что ничего не случится». Я пожал плечами. «Повторюсь, ты держишься, остальное не столь важно». «Ты не боишься», – констатировала оборотень. Я улыбнулся с очень злой иронией. «Свой демон есть в каждом из нас, и во мне, Оли, в буквальном смысле. Поэтому да, я не боюсь, не больше, чем боюсь самого себя». Она кивнула, сосредоточив взгляд на своем пустом стакане. «Ты обещал найти тех, кто...» «Я помню», – кивнул, – «только вернулся в город, так что подтяну своих знакомых». «Спасибо, Алексос у себя в клубе». Я поднялся и, чуть подумав, ободряюще положил руку ей на плечо. «У тебя есть друзья, Оли, и если ты завтра сорвешься, я помогу тебе выбраться из города и скрою улики. Ты не одна, что бы ни случилось». «Спасибо», – повторила Олимпия.